Техника шестая. Сила Результат. Расстроенный или озлобленный человек успокаивается и готов перестать сопротивляться, начать слушать и обдумывать ваши слова. Ваши самые недовольные потребители являются вашими главными учителями. Билл Гейтс, председатель совета директоров Microsoft. Предположим, что вы занимаетесь продажами. Руководство компании озабочено резким падением выручки и просит меня провести для вас и ваших коллег тренинг по использованию моих техник для увеличения объема продаж. Вас это не слишком радует, потому что и без того достаточно суеты. За обедом вы скажете мне: «Я не знаю, зачем мне нужно изучать всю эту чушь о том, как убеждать людей, вместо того, чтобы делать мою работу. Почему я не могу просто спросить потребителя, что ему нужно, сколько он готов на это потратить, а потом показать ему, где касса? У меня нет ни времени, ни сил, чтобы разбираться во всех этих нейронах». При этом вы имеете полное право ожидать, что я разозлюсь или займу оборонительную позицию, ведь это дело всей моей жизни. Но я не сделаю этого, просто скажу таким тоном, который можно было бы истолковать как «расскажите мне подробнее». Поэтому вы бы продолжили: «Терпеть не могу, когда меня заставляют изучать все это вместо того, чтобы заниматься продажами. Это не имеет ничего общего с тем, в чем я компетентен. Кроме того, я уже прочитал на эту тему несколько книг. В них было кое-что полезное, и я опробовал пару приемов, которые реально работают. Но довольно быстро я про них забыл, так что все это продлилось недолго». «На самом деле?» — скажу я. И вы снова удивитесь, потому что это прозвучит так, как будто я по-прежнему хочу, чтобы вы рассказали больше. Поэтому вы продолжите. «Да», — подтвердите вы, — «это меня раздражает. Я имею в виду, что все эти вопросы могут быть естественными для вас, но я-то продавец. И, крутясь каждый день как белка в колесе, я с трудом вспоминаю хоть что-то, что прочитал в книге несколько месяцев назад». «И?» — продолжу я, демонстрируя искреннюю заинтересованность и понимание и приглашая вас продолжить, но оставляя за вами ответственность за то, куда заведет этот разговор. «И?» — повторите вы. «Ну хорошо, я понимаю, что начинаю казаться каким-то нытиком. Я знаю, что кое-какие из этих методов работали, когда я пытался их применять. Может быть, дело в том, что мне нужно принять решение. Я думаю, что если попробую использовать ваши методы и выясню для себя, что они действительно работают, мне придется решать, продолжать работу над ними или нет. Ведь тогда мне не нужно будет изучать все каждый раз заново». Вы потратили массу времени, пытаясь применять такие техники абы как. Вот и результаты получились соответствующие. Мне понятно ваше разочарование. Вы воспринимаете все это как обузу. «Да, все так и есть», — ответите вы. «Но послушайте, я ведь делал это для себя. Я ненавижу, когда становлюсь похож на жертву. Я должен на этом полностью сконцентрироваться и начать делать это ежедневно, пока не научусь». «Знаете», — предложу я, — «есть кое-что, что может вам помочь. Своим клиентам я даю такой совет: если вы будете повторять какое-то действие в течение 3 недель, то оно превратится в привычку, которую будет легко сохранять и развивать. Это похоже, например, на привычку пользоваться зубной нитью». Вы на несколько секунд задумаетесь и кивнете. «Итак, что будем делать?» — спрошу я. Вы сделаете паузу, размышляя над своей ситуацией. Падающие продажи, любящие поспорить клиенты, счета, которые не сможете оплатить, если не уложитесь в свой план. С минуту вы будете ковырять вилкой в салате, а потом подведете итог. «Это не то, что мне хочется делать, но то, что я должен сделать». Я выдержу паузу, позволив этой фразе повисеть в воздухе, пока я пью кофе. Потом спрошу: «И как вы поймете, что пришло время этим заняться?» Вы подумаете об этом и ответите: «Наверное, сейчас или никогда». «Хорошо», — отвечу я. «И мы станем союзниками, готовыми работать вместе. Что произошло? Вы начали разговор в состоянии раздражения, с оборонительной позиции, в ожидании того, что все будет еще хуже. После каждой раздраженной фразы вы делали паузу, инстинктивно ожидая, что я начну читать вам лекцию, возражать или указывать на непродуктивность вашего поведения. И если бы я именно так и сделал, вы начали бы со мной спорить, даже если бы в душе были согласны с тем, о чем я говорю. Поэтому я поступил с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы пытаться заставить вас замолчать, я при помощи «на самом деле» и начал подталкивать вас к тому, чтобы рассказать все подробнее. И каждый раз, когда я это делал, вы немного успокаивались. В результате, к окончанию разговора, вы уже не пытались рассказать мне, почему ничего не получится. Вы стали прилагать все усилия к тому, чтобы убедить уже меня в том, что вы это сделаете и постараетесь добиться успеха. Применять технику следует в тех случаях, когда имеете дело с раздраженным, защищающимся человеком, уверенным в том, что вы его противник. Эта техника работает в самых разных ситуациях, от захвата заложников до общения со взбешенным клиентом, потому что позволяет быстро превращать потенциальный скандал в продуктивный диалог. И вот почему так происходит. Дело в том, что большинство людей, противостоя разозленным или расстроенным оппонентам, совершают одну ошибку. Они произносят самыми добрыми намерениями слова типа «хорошо, просто остынь», и при этом сами начинают злиться. «Ничего себе, ты считаешь, что все мои идеи пустая болтовня? Ты не прав, и я тебе это сейчас докажу». Такой подход гарантированно ведет к провалу. Разозлите другого человека, и вы вступите в перебранку. Вежливо попросите вашего собеседника остыть, и вы пошлете ему унизительное и приводящее в ярость сообщение. «Я-то как раз совершенно нормальный, а вот ты — кипятящийся идиот». Ответом на все это будет только резкий переход к конфронтации. Наоборот, является мощным средством для снижения напряженности. Когда вы используете этот подход, вы не пытаетесь заставить вашего собеседника замолчать. Наоборот, вы говорите ему: «Я тебя слушаю, ты для меня важен, как и твоя проблема». И опять в дело включаются зеркальные нейроны. Люди обычно переходят в атаку тогда, когда чувствуют, ошибочно или нет, что с ними поступают неправильно и плохо. Это особенно верно, если вы имеете дело с разозленными или разочарованными клиентами. Часто таких людей одолевают проблемы и обиды в разных областях жизни, но они накапливают свое раздражение для случаев, когда им не угрожают увольнение, развод или арест, например, для скандала с поставщиком. Ваш переход в оборону или контратака подтверждают, что вы считаете таких людей неправыми, незначительными или тупыми, и тем самым многократно усиливают имеющийся у них дефицит зеркальных нейронов и подбрасывают хворост в костер их ненависти. Когда же вы делаете ход, противоположный ожидаемому, и поощряете их к продолжению разговора, то зеркально отражаете уважение и интерес, а люди, в свою очередь, вынуждены отразить эти же чувства. Прием я называю углубителем отношений. Он позволяет показать людям, что их слова очень важны, и вы готовы к ним прислушаться и согласиться, что нужно что-то сделать. Но при этом вы должны понимать, что сам по себе этот прием ни к чему вас не обязывает. Его единственная цель — успокоить собеседника до такой степени, чтобы вы смогли выявить реальную проблему и предложить реалистичное решение. По этим причинам я и рекомендую технику в качестве вашей первой линии обороны при общении с потерявшими самообладание клиентами или потребителями. Вот небольшой пример его использования. Клиент. Воинственно. «Ваша компания продала мне эту дрянь в последний раз. Ваши продукты никуда не годны. Ваш сервис хуже всех, и вы все куча жадных лжецов». Вы. Поощряющим голосом, так как если бы вы приглашали рассказать подробнее. Клиент, зло. Что вы хотите сказать этим вашим Вы, спокойно и твердо. Я как раз думал о том, насколько важным будет, если мы исправим эту проблему как можно быстрее. Вы согласны с этим? Клиент, начиная успокаиваться. Ну да, в принципе. Но я буду очень удивлен, если вы сможете мне помочь. Вы даже не представляете себе, сколько у меня проблем с вашими продуктами. Вы, приглашая продолжить. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Клиент. Вы этого хотите? Ну тогда слушайте. Для начала тот GPS-модуль, который вы мне прислали, не работал. А когда я отправил его в ремонт, вы вернули мне не его, а какой-то старый модуль, весь поцарапанный, как будто только что со свалки. Вы. Теперь я понимаю, почему вы так огорчены. Были ли еще какие-то проблемы с нашим оборудованием? Клиент, спокойнее. Ну, остальное было не так серьезно. Модуль, который мне прислали вместо сломанного, мне обменяли, когда я пожаловался. Но теперь оказалось, что не работает модуль, который я заказал для машины своей жены. Когда же я написал вам об этом по электронной почте, никакого ответа так и не получил. Вы. Хорошо, я понял. Думаю, что вся проблема была в ошибке программного обеспечения, которую мы недавно выявили и уже исправили. Обновление вы можете загрузить с нашего сайта. Если ваше оборудование не заработает после исправления ошибки в программе, то вот мой прямой телефон. Позвоните, и я буду разбираться с этим дальше. Но пока хотел бы попросить вас, если не затруднит, рассказать мне об общем впечатлении от опыта вашего общения с нашей компанией. Клиент. Ну, я могу сказать, что не вполне доволен вашим уровнем обслуживания. Ну, может быть, до этого момента. Может быть, вы его улучшите, и я хотел бы извиниться, что нагрубил вам вначале. Я думаю, что все, что было раньше, происходило не по вашей вине. Вы. Нет проблем. Могу представить, что вам пришлось пережить. А теперь давайте разберемся, что произошло с новым модулем. Прочтите этот диалог еще раз и заметите интересную деталь. В самом начале все пули вашего клиента были направлены прямо в вас. Ваши продукты и услуги дрянь, а вы лжец. Но через несколько минут все начинает постепенно меняться. Ваш клиент недоволен уже не вами, а ими или вашей компанией. Почему? Потому что он почувствовал, что вы с ним по одну сторону баррикад и теперь не хочет нанести вред лично вам. Как только такой сдвиг происходит, вы можете вылезать из укрытия и начинать вместе работать над решением проблем. Вы наверняка заметите, что поскольку метод может так быстро превратить человека из врага в союзника, то наверняка окажется исключительно эффективным и в личной жизни. Особенно в таких ситуациях, когда одно неверное слово может вызвать большой пожар. При этом вам необходимо учитывать одну особенность. Гнев близкого человека или ребенка вы будете воспринимать более эмоционально, чем гнев и раздражение посторонних людей. Поэтому вам следует три раза подумать, прежде чем ответить. «Хм» — не единственная фраза, способная снизить накал разговора. Можно использовать и другие, например, «в самом деле?» «И что?» «Расскажите подробнее». «И что произошло потом?» «И что еще вы можете об этом сказать?» Но моим фаворитом все-таки является «хм», потому что застает людей врасплох. А застать человека врасплох – отличный способ для пресечения скандала. Заставьте человека перейти от враждебности к легкому замешательству, и вы сделаете большой шаг в нужном направлении. Но секрет на самом деле не в выборе конкретных фраз. Секрет в том, как вы их используете. Не для спора, не для защиты, не для оправдания извинений, а для того, чтобы дать понять вашему собеседнику: «Вы для меня важны, и ваша проблема для меня важна. Я вас слушаю». Донесите это сообщение до оппонента, и ваша проблема, вне зависимости от ее тяжести, будет уже наполовину решена. Полезная мысль. Не уходите в оборону, отступите в тень. Практические шаги. Вы еще не уверены в действии техники «хм»? На этот раз я предложу вам нечто новое. Сам сделаю первый шаг при помощи еще одного воображаемого разговора с вами. Вы. Все это выглядит как поток психологической болтовни. Почему бы вам не дать мне то, что я могу реально использовать? Я. Хм. Вы. Не надо на меня хмыкать. Я. Ваш голос звучит зло. Или разочарованно. Вы. Ну, скорее разочарованно. Мне действительно нужно убеждать людей, и зачастую для этого приходится буквально чуть ли не стучаться головой об стенку. Я. В самом деле? Вы. Да. Например, если я не смогу убедить потенциальных клиентов, то не смогу выполнить план продаж. Я. Расскажите мне подробнее. Вы. При нынешнем состоянии экономики у нас в компании все буквально с ума сошли, требуя новых и новых продаж, иначе все будут уволены. Я. То есть вы боитесь того, что может случиться с вами? Вы. Да, меня это беспокоит все больше и больше. Из-за этого я становлюсь нетерпелив со всеми и со всем, включая, кстати, и чтение этой вашей книги. Я. Насколько вы встревожены? Вы. Слегка на взводе. Очень и очень. Я. Делая паузу, чтобы вы дали выход своим эмоциям. То есть, если раньше вам удавалось найти работу, когда вы увольнялись, то теперь боитесь, что если вас уволят, вы работу не найдете. Вы. Типа того. Но я действительно всегда находил работу. На самом деле, я думаю, что если буду вырабатывать план, я, скорее всего, сохраню за собой эту работу. Но если хороших результатов не будет, я смогу найти новую точно так же, как находил всегда. И, возможно, даже в компании, которая не переживает такие тяжелые времена. Ведь я отличный продавец. Я. То есть проблема не в вас, а в вашей компании. Трудно продавать товары и услуги, в которых потребители не особенно нуждаются. Но если вы продаете то, что людям нужно, у вас не будет проблем. Вы. У меня не то, что не будет проблем, у меня все будет просто замечательно. Я. И? Вы. И мне просто нечего терять. Если я сделаю все, что могу, но это не сработает, тут уж не моя вина, а компании. А я могу куда-нибудь и перейти. Я. Хм. Вы, смеясь. Забавный это метод. Хм. Я. Возможно, он сработал и в вашем случае. Вы, успокоившись. Да, возможно, мне стоит прослушать эту главу еще раз.